«Великая честь правду написать о господине Новгороде, о тех, кто владеет и рядит им по праву. Выздоровеешь, садись за наше жизнеописание. Бог и правду в помощь. Верю, сделаешь сие, как преданный слуга, и наперед рад за тебя, как за сына. Награжу щедро. А сейчас поди в кладовую, выдадут тебе полкади муки. Небось, не помешает».